Глава 12. Дагерротипист. Трудно предположить, чтобы жизнь особы от природы такой деятельной, как Фиби, могла ограничиться тесными пределами старого пинченого дома. Потребности Клиффорда были удовлетворяемы ею в долгие летние дни значительно раньше захода солнца. При всем спокойствии его дневного существования, это существование истощало, однако, ресурсы, которыми он жил. Не физическое движение утомляло его, потому что, за исключением короткой работы мотыгой, прогулки по саду или в дождливую погоду обхода пустых комнат, он чувствовал постоянную склонность оставаться в неподвижности относительно всякого труда членов и мускулов. Но или в нем таился тлеющий огонь, съедавший его жизненную энергию, или монотонность, которая бы произвела оцепеняющее действие на ум, организованное иначе, не была монотонностью для Клиффорда. Может быть, он был в состоянии вторичного развития и восстановления и черпал постоянную пищу из того, что поражало его зрение, слух или ум, тогда как для людей, более знакомых с миром, окружавшая его сфера казалась слишком обыкновенной. Как для неразвитого ума ребенка все, что на него действует, есть уже деятельность и напряжение, так оно, может быть, было и для ума, подвергшегося новому витку развития после его надолго остановленной жизни. Как бы то ни было, только Клиффорд обыкновенно отходил ко сну совершенно истощенный, когда солнечные лучи еще пробивались сквозь его постельные занавески или отражались с последним блеском на стенах комнаты. И в то время, когда он таким образом засыпал рано, подобно всем детям, и видел во сне детство, Фиби могла свободно предаваться влечению собственного вкуса в остаток дня и вечером. Эта свобода была необходима для здоровья даже характера, так мало расположенного к болезненным влияниям, каков был характер Фиби. Старый дом, как мы уже сказали, проникнут был разрушительной гнилью ветхости. Вредно было бы ей дышать только такой атмосферой. Гефсиба, несмотря на некоторые драгоценные черты, искупавшие ее недостатки, сделалась будто бы помешанной от долгого добровольного заключения в этом единственном месте, без всякого другого сообщества, кроме известного набора мыслей, кроме одной привязанности и одного горького чувства обиды. Клиффорд, как это легко понять, был так недеятелен, что не мог иметь нравственного влияния на своих собеседниц, несмотря на всю искренность и исключительность их отношений. Но симпатия между человеческими существами разлита гораздо тоньше и повсеместнее, чем мы думаем. Она существует между различными классами органической жизни и сообщается от одного другому. Например, цветок, как заметила Фиби, скорее начинал увядать в руке Клиффорда или Гефсибы, чем в ее собственной. Вследствие того же закона эта цветущая девушка, обращая все свое дневное существование в цветочный аромат для этих двух больных душ, неизбежно должна была поникнуть, побледнеть скорее, чем если б она покоилась на более молодой и счастливой груди. Если б только она от времени до времени не предавалась увлечению своего живого характера и не дышала уличным воздухом в прогулках по предместью или прохладой океана, бродя вдоль морского берега, если б она не повиновалась иногда желанию, врожденному в новоанглийской девушке, прослушать метафизическую или философскую лекцию, или посмотреть семимильную панораму, или побывать в концерте, если б она не ходила по городским лавкам, закупая запас товаров для лавочки Гефсибы и увеличивая свой гардероб какой-нибудь лентой. Если бы она также не прочитывала Библии в своей комнате и не посвящала части своего времени на то, чтобы подумать о своей матери и родной деревне, если бы, словом, у нее не было всех этих нравственных лекарств, то мы скоро увидели бы свою бедную Фиби исхудалую. Скоро бы лицо ее покрылось нездоровой бледностью, предвестницей старого девичества и безрадостного будущего. Даже и теперь в ней заметна была перемена. Перемена, достойная отчасти сожаления, хотя, уменьшив несколько ее веселую прелесть, она придала ей новую, драгоценнейшую. Фиби не была уже по-прежнему постоянно весела. И начала задумываться, что вообще нравилось Клиффорду больше, чем прежняя фаза неизменной веселости, потому что она теперь понимала его лучше и деликатнее, и иногда даже объясняла это ему самому. Глаза ее смотрели шире и сделались чернее и глубже. В них была такая глубина в иные молчаливые минуты, что они походили на артезианские колодцы. Глубина, глубина и так до бесконечности. Она уже была не до такой степени девушка, как при первом нашем с ней знакомстве, когда она спрыгнула со ступеньки омнибуса. Менее девушка, но более женщина. Единственный юношеский ум, с которым Фиби имела частое общение, был ум дагерротиписта. Под влиянием уединенной жизни в старом доме они неизбежно должны были дойти до некоторой фамильярности. Если б эти молодые люди встретились при других обстоятельствах, то ни один из них не думал бы о другом долго, разве только чрезвычайное несходство их характеров было бы побуждением к взаимному их сближению. Правда, оба они представляли характеры, созданные новоанглийской жизнью, и поэтому внешнее их развитие имело одно общее основание. Но в глубине души каждый из них так был не похож на другого, как будто природные их натуры были разделены между собой целым миром. В первые дни своего знакомства с Холлгрейвом Фиби держала себя в отношении к нему осторожнее, чем было свойственно ее обыкновенно открытому и простому обхождению. И Холлгрейв тоже не очень заметно продвигался вперед. До сих пор она не могла сказать, чтоб она хорошо его знала, хотя они встречались ежедневно и беседовали дружески и даже как бы фамильярно. Дагерротипист сообщил Фиби отрывками кое-что из истории своей жизни. Хотя он был еще молод и достиг только части своей карьеры, его жизнь была уже так богата приключениями, что из нее вышел бы очень любопытный томик автобиографии. Роман, написанный по плану Жильбласа, в применении к американскому обществу и нравам, перестал бы быть романом. Между нами много есть индивидуумов, приключения которых, считающиеся едва стоящими рассказа, сравнялись бы по своей занимательности с превратностями ранней молодости испанца. А окончательное их развитие или цель, к которой они стремятся, могут быть несравненно выше, чем что-либо, выдуманное автором Жильбласа для своего героя. Холлгрейв не мог похвалиться знатностью своего происхождения. Он был сын темных и убогих родителей. Что же касается его воспитания, то оно ограничивалось только несколькими зимними месяцами учения в деревенской школе. Предоставленный рано собственному произволу, он еще мальчиком должен был сам себе искать средства к существованию. И это было положение самое выгодное для развития его врожденной силы воли. Хотя он успел прожить еще только 22 года, без нескольких месяцев, которые равны годам в такой жизни. Однако же занимал уже должность учителя в деревенской школе. Был приказчиком в деревенском магазине и в то же время или позднее редактором деревенской газеты. Потом он путешествовал по Новой Англии и Центральным Штатам в качестве разносчика от коннектикутской фабрики одеколона и других эссенций. В виде эпизода он изучал в теории и на практике стоматологию и весьма успешно практиковал, особенно в промышленных городах вдоль наших внутренних рек. Записавшись сверхштата в какую-то должность на пакетботе, он посетил Европу и нашел средства еще до возвращения в Отечество видеть Италию и часть Франции и Германии. Недавно еще он читал публичные лекции о месмеризме, которому имел замечательную способность, как сам он уверял Фиби. Настоящая его деятельность в роли дагерротиписта имела в его глазах не более цены и не обещала большого постоянства, как и все предшествовавшие занятия. Он принялся за этот промысел с беззаботной скоростью искателя приключений, которому надобно чем-нибудь добывать хлеб, и готов был бросить его с такой же беззаботностью, если б только нашел другой, более приятный для себя способ. Но, что было особенно замечательно в молодом человеке, и обнаруживала в нем необыкновенное равновесие нравственных сил, так это то, что он, при всех превратностях своей судьбы, остался верен самому себе. Несмотря на то, что он вечно переменял свое место пребывания и, следовательно, не был ответственен ни перед общественным мнением, ни перед индивидуумами, несмотря на то, что часто оставлял одну личину и принимал другую, готовый тотчас переодеться в третью, он никогда не насиловал своего внутреннего человека и всегда пребывал с ним в душевном мире. Невозможно было знать Холлгрейва и не заметить в нем этого свойства. Гефсиба понимала его. Фиби тоже лишь только увидела молодого человека, как тотчас почувствовала к нему доверчивость, которую всегда внушает такой характер. Правда, он поражал ее и иногда даже отталкивал, но это происходило не от того, чтобы она сомневалась в его правилах, каковы бы они ни были, но от того, что его правила, как это она чувствовала, отличаются от ее. Ей было с ним как-то неловко. Он как будто все вокруг нее приводил в беспорядок недостатком почтения к тому, что она считала непоколебимо верным и неизменным. Кроме того, она не вполне была уверена в том, чтобы его натура была способна к привязанности. Для этого он был слишком спокойным и холодным наблюдателем. Он принимал некоторое участие в Гефсибе и ее брате, да и в самой Фибе. Он изучал их внимательно, и от него не ускользало ни малейшее обстоятельство в их характерах. Он был готов сделать для них всякое одолжение, но при всем том никогда не соглашался с ними вполне и не обнаруживал никакого желания привязаться к ним больше, по мере того, как узнавал их. В своих с ними отношениях он, казалось, искал пищи для ума, но не для сердца. И Фиби не могла постигнуть, что интересовало его так сильно в ее друзьях и в ней самой по части ума, если в самом деле он не чувствовал к ним вовсе или чувствовал сравнительно очень мало сердечной привязанности. В свои свидания с Фиби дагеротипист всегда расспрашивал обстоятельно, весел ли Клиффорд, кроме праздников и воскресений, когда он видел его сам. «Он все по-прежнему кажется счастливым?» — спросил он однажды. «Так счастлив, как ребенок», — ответила Фиби. «Но так же, как ребенок, легко бывает и встревожен». «Чем же?» — спросил Холлгрейв. «Внешними или внутренними причинами?» «Я не могу видеть его мысли. Как бы я могла их видеть?» — ответила Фиби с простодушной колкостью. «Очень часто расположение души его переменяется без всякой видимой причины, точно как на солнце набегает вдруг облако. В последнее время, когда я начала узнавать его лучше, мне как-то тяжело, как-то совестно вглядываться в его душу. Он пережил какую-то великую горесть. Когда он весел, когда солнце освещает ум его, я позволяю себе заглянуть туда до той глубины, до которой достают солнечные лучи, но не дальше. Что покрыто в нем мраком, то для меня земля свята». «Как прекрасно выразили вы свое чувство», — сказал дагеротипист. «Я не умею так чувствовать, но понимаю вас. Будь я на вашем месте, меня ничто не остановило бы измерить глубину души Клиффорда во всю длину моего лота». «Странно, что вы этого так желаете», — заметила Фиби невольно. «Что такое кузен Клиффорд для вас?» «О, ничего, конечно, ничего», — отвечал Холлгрейв со смехом. «Только странен и непостижим этот мир. Чем больше я в него всматриваюсь, тем больше он меня озадачивает, и я начинаю думать, что заблуждение человека есть мера его ума. Мужчины, женщины и дети — такие странные создания, что невозможно, наконец, быть уверенным, что знаешь их действительно, и угадать, чем они были, а не чем они кажутся. Судья Пинчон, Клиффорд — что за запутанная загадка? Запутанность запутанностей и всяческая запутанность. Чтобы разрешить ее, для этого нужна такая созерцательная симпатия, какой одарена только молодая девушка. Я простой наблюдатель. Я никогда не обладал созерцательностью. Я только пронырлив и зорок, и потому совершенно уверен, что заблуждаюсь». Вслед за тем дагеротипист переменил разговор и перешел к темам менее мрачным. Фиби и он были молоды. В испытаниях своей прошедшей жизни он не совсем растерял этот прекрасный дух юности, который, изливаясь из сердца и фантазии, разносится по всему миру и делает его таким блистательным, каким он был в первый день творения. Он рассуждал премудро о старости мира, но в самом деле чувствовал совсем иное. Он все-таки был молодой человек и потому смотрел на мир как на нежного юношу, который не перестает подавать надежды на дальнейшее усовершенствование. В нем было это чувство, это внутреннее предвидение, без которого молодому человеку лучше вовсе не рождаться, а возмужалому лучше умереть, чем потерять его. Чувство, что мы не осуждены вечно тащиться по старой дурной дороге, что мы совершенствуемся, идем к лучшему. Холлгрейву казалось, как без сомнения казалось полному надежд юноши каждого столетия, что в его век, более чем когда-либо, человечество освобождается от своих немощей и начинает жить заново. Относительно главного пункта своих убеждений, что наступят для человеческого рода лучшие столетия, дагерротипист, конечно, был прав. Ошибка его состояла в предположении, что его век способнее всякого из прошедших или будущих переменить изношенную одежду древности на новый костюм разом, вместо того, чтобы постепенно подновлять ее заплатками. Состояло в том, что он краткий момент своего существования считал достаточным для совершения бесконечно долгого дела. И всего больше в том, что он воображал, что без его участия за или против не могло совершиться ничего, ведущего к великим последствиям. Этот энтузиазм, проступающий сквозь наружное спокойствие его характера и принимающий таким образом вид основательного суждения и ума, сохранял в чистоте его юношеский пыл и придавал величие его стремления. А когда с летами неизбежная опытность изменит мысли, это совершится без потрясающего внезапного переворота его чувств. Он сохранит веру в высокое предназначение человека и, может быть, будет любить его тем сильнее, что убедится в его бессилии. А высокомерная уверенность, с которой начал он жизнь, без труда перейдет в более смиренное, соседнее с нею убеждение, что самые лучшие усилия человека выстраивают какой-то сон, и что один Бог творит действительность. Холлгрейв читал очень мало, и то только проездом по пути жизни, когда мистический язык его книг обязательно смешивался с болтовней толпы, так что тот и другая готовы были потерять для него всякий собственный смысл. Он считал себя мыслителем и в самом деле имел способности мыслителя, но, будучи принужден прокладывать сам себе дорогу, он еще только-только достиг того пункта, с которого человек образованный начинает мыслить. Истинное достоинство его характера состояло в этом глубоком осознании внутренней силы, при котором все бывшие превратности его судьбы казались только переменой костюмов. В этом энтузиазме, столь спокойном, что он едва подозревал его в себе, но который сообщал теплоту всему, за что он принимался. В этом честолюбии, скрытом от его собственного, как и от всякого постороннего, наблюдения. В его более благородных побуждениях. Но во всем этом проглядывало нечто такое, что было бы способно возвести его от степени теоретика в степень практика в каком-нибудь насущном предприятии. В своей образованности и недостаточности образованности, в своей необработанной, дикой и мистической философии и практической жизни, которая противодействовала некоторым из его стремлений, в своем великодушном рвении к благосостоянию во всем, что он имел и чего ему недоставало, дагерротипист мог бы служить достойным представителем множества своих земляков. Трудно было бы предначертать его карьеру. В Холлгрейве проявились такие качества, с которыми он при счастливом случае легко мог бы получить один из призов мира. Но это ожидание было неверно до смешного. Почти на каждом шагу встречаем мы в жизни молодых людей возраста Холлгрейва и пророчим им в душе чудное будущее. Но потом, даже после многократных и старательных осведомлений, мы не слышим о них ничего подобного. Кипение юности и страсти, и свежий лоск ума сообщают им ложный блеск, который дурачит их самих и других людей. Подобно некоторым ситцам, коленкорам и гингамам, они блестят и играют цветами, пока новы, но не могут выносить солнца и дождя и превращаются в линялые тряпки, когда их выстирают. Но пускай Холгрейв останется для нас таким, каким мы видим его в это замечательное послеобеденное время в садовой беседке. Приятно смотреть на молодого человека, столь полного веры в себя, одаренного, по-видимому, столь удивительными способностями и столь мало затронутого множеством испытаний, которым он подвергался. Приятно наблюдать за его дружескими отношениями с нашей Фиби. Едва ли она была права, называя его в душе холодным человеком. Если же и была, то теперь он сделался теплее. Без всякого намерения с ее стороны и бессознательно для него самого, она превратила для него дом о семи шпилях в родное жилище и сделала сад любимым его местом. Считая себя человеком чрезвычайно проницательным, он думал, что он в состоянии видеть насквозь Фиби и все ее окружающее и читать девушку как детскую повесть. Но такие прозрачные натуры часто бывают обманчивы в глубине своей. Булыжник на дне источника гораздо дальше от нас, чем мы думаем. Поэтому дагеротипист, что бы ни думал он о способностях своей собеседницы, был увлекаем какой-то молчаливой ее прелестью и высказывал ей свободно, что мечтал он совершить в мире. Он изливал перед ней свою душу как бы перед самим собой. Весьма быть может, что он забывал о Фибе, говоря с нею, что он был побуждаем только неизбежным стремлением мысли, которую энтузиазм и волнение делали симпатичную, и изливал ее в первый резервуар, достойный принять ее. Но если бы вы посмотрели на них сквозь решетку садовой ограды, одушевленное движение и играющий румянец молодого человека заставили бы вас предполагать, что он влюблен в молодую девушку. Наконец, какое-то выражение Холгрейва дало Фиби случай спросить, что заставило его познакомиться с ее кузиной Гефсибой и зачем ему вздумалось поселиться в печальном старом доме. Не отвечая прямо на ее вопрос, он оставил будущее, которое до сих пор было темой его речи, и начал говорить о влиянии прошедшего как отражении будущего. «Неужели мы никогда не отделаемся от влияния прошедшего?» — воскликнул он воодушевленным тоном предшествовавшего разговора. «Оно лежит на настоящем, как труп какого-то великана». «Я этого совсем не вижу», — заметила Фиби. «Как же не видеть?» — сказал Холгрейв. «Мы во всем зависим от людей несуществующих. Мы читаем книги мертвых людей. Мы смеемся над шутками мертвых людей и плачем от их пафоса. Мы больны болезнями мертвых людей, физическими и нравственными. Что бы мы ни вздумали делать по своему произволу, ледяная рука мертвого человека вмешивается в наше дело. Посмотрите, куда хотите. Вы встретите везде бледное, неумолимое лицо мертвеца, от которого леденеет ваше сердце. И сами мы должны сделаться мертвыми, прежде чем проявится наше действительное влияние на мир, который уже не будет нашим миром, а будет миром другого поколения, с которым мы не сможем общаться. Я должен сказать также, что мы живем в домах мертвых людей, как, например, вот в доме о семи шпилях». «А почему же нам не жить, — сказала Фиби, — пока нам здесь удобно?» «Какое удобно! — воскликнул Холгрейв. — Разве здорово жить в этой куче почернелых бревен, на которых от сырости проступил зеленый мох, в этих мрачных низких комнатах, в этих грязных стенах, на которых как будто остался осадок дыхания тех, кто жил и умер здесь в недовольстве судьбой и горестях? Этот дом следует очистить». «Зачем же вы живете в нем?» — спросила Фиби с некоторой колкостью. «О, я занимаюсь здесь своей наукою», — отвечал Холгрейв. «Не по книгам, впрочем. Дом этот в моих глазах выражает для меня прошедшее со всеми его влияниями, против которого я сейчас ораторствовал. Я живу в нем временно, чтобы еще больше узнать его. Кстати, слыхали ли вы когда-нибудь историю колдуна Моула и что произошло между ним и вашим предком. «Да, слыхала», — сказала Фиби, — «очень давно, еще от моего отца, а раза два от кузины Гефсибы в этот месяц, что я живу здесь. Она, кажется, думает, что все бедствия Пинчонов произошли от этой ссоры с колдуном, как вы его называете. Да и вы, мистер Холлгрейв, тоже как будто так думаете. Странно, что вы верите в такую нелепость, а отвергаете многое, что гораздо достойнее доверия». «Да, я верю этому», — отвечал дагеротипист серьезно. «Впрочем, не суеверно, но на основании несомненных фактов. И я вижу в этом явлении осуществление одной нравственной идеи. В самом деле, под этими семью шпилями, на которые мы теперь смотрим, и которые старый полковник Пинчон предназначал быть наследственным домом для своих счастливых потомков в течение нескольких столетий, под этой кровлей с самого ее основания не было конца угрызением совести, постоянно обманываемым надеждам, родственной вражде, разного рода страданиям, странным смертям, мрачным подозрениям, невыразимым несчастьем. И все эти бедствия, или большую часть их, я мог бы документально произвести от одного безумного желания старого пуританина основать свое благосостояние неправыми средствами». «Вы говорите слишком бесцеремонно о моих предках», — сказала Фиби, сама не зная, обижаться ли ей или нет. «Я говорю здравые мысли здравому уму», — отвечал Холлгрейв с жаром, которого Фиби не замечала в нем прежде. «Оно так именно и есть, как я говорю. Первоначальный виновник бедствия вашей родни словно до сих пор бродит по улицам, по крайней мере, бродит верный портрет его в душе и теле, со своею жалкой мечтой. Вы не забыли моего дагеротипа и его сходство со старым портретом?» «Как вы в самом деле странны!» — воскликнула Фиби, глядя на него с удивлением и смущением, отчасти испуганная, отчасти рассмешенная. «Да, я все-таки порядочно странный. Я и сам это вижу», — сказал дагеротипист. «Но виноваты в этом ваши предки. История их отложилась в моем уме с непостижимой для меня силой с того времени, как я живу в этом старом шпиле. Чтобы как-нибудь от нее освободиться, я обратил в легенду одно происшествие в роду Пинчонов, которое узнал случайно, и намерен напечатать его в журнале». «А вы пишете для журналов?» — спросила Фиби. «Неужели вы до сих пор не знали?» — сказал Холлгрейв. «Вот какова литературная слава!» «Да, мисс Фиби Пинчон, в числе множества моих удивительных талантов я обладаю и талантом писать повести. И могу уверить вас, что мое имя красуется на обертках Грагама и Годнея для моих глаз не хуже прославленных имен, с которыми оно стоит рядом. В юмористическом роде я подвизаюсь на славу. Что же касается чего-то трогательного, то мое перо не уступит луку. Но не хотите ли послушать меня?» «Охотно, если ваша легенда не очень длинна», — ответила Фиби и потом прибавила, смеясь, — «и не очень скучна». Так как дагеротипист не мог решить этого последнего вопроса сам, он вынул из кармана свою рукопись и начал читать под последними лучами солнца, золотившими семь шпилей, следующее.